В доме родителей невесты было собрано 3500 рублей на покупку теплых вещей для доброволей. Было бы очень хорошо, чтобы этот добрый пример нашел себе, возможно, больше подражателей. Тася не без интереса прочитала объявление о том, что из Тифлиса прибыли автомобили. Желающие ехать благоволят записаться в конторе на улице Московская, Гранд-Отель, Первое трудовое товарищество шоферов. Тася не заметила, что сегодня впервые появились и закричали на владикавказских тополях первые предвестники весны — скворцы. Прежде они с Мишей порадовались бы их криком. Весне более яркой и быстрой, чем в Саратове и даже в Киеве. Но сегодня Тася думала только об одном — спасении Миши. Ее напугали, и его наметки о статье о трагедии в Пятигорске и опубликованные в одном из последних номеров газеты «Телеграмма» по сведению разведывательного отделения штаба Верховного Главнокомандующего, при занятии большевиками Посада и Иловайского ими были изрублены все беженцы и больные, не успевшие уйти с войсками. Слезы застили Тасины глаза. Миша, едва шевельнув губами, попросил воды. Она стремглав бросилась выполнять его просьбу. И неожиданно прекратился поток слез, просветлела голова. Тася твердо и окончательно решила не отправлять Мишу из Владикавказа. Здесь он с нею. Здесь есть надежда, большая надежда, что он выживет. Даже в машине он вряд ли осилит дорогу до Тифлиса. Что останется с Мишей, когда придут большевики, неизвестно. Хотя обстановка будет тяжелая. Это ясно из газет. Но Михаил служил в составе Международного Красного Креста. Он врач, лечил раненых, и белых, и красных. Только захотят ли в этом разбираться большевики? Вопрос. И все-таки пока Миша жив, пока они вместе, есть надежда, что все для него обернется не столь ужасно, как можно предположить. «Я выбираю надежду», — мысленно обратилась она к Мише. «Потом не суди меня за это. Прошу тебя, Миша». Вдруг опять зарыдала она, ставя ему градусник. Снова за 40. Но об этом предупреждал доктор, и Тася, накинув легкое пальтишко, поспешила к врачу. «Доктор, у Миши снова температура за 40. Он закатывает глаза, не видно даже зрачков, дышит еле-еле. Я не знаю, как помочь ему». «И я не знаю, дорогая», — неожиданно замечает врач. «У вашего мужа первый или второй приступ. Более 6 не бывает. Да и это в очень редких случаях. Ваш муж врач, служил в земстве и наверняка изучал медицинскую литературу. Знает, что при возвратном тифе вырабатываются антитела, которые вызывают гибель возбудителей болезни спирохет, окончание приступа и наступление светлого промежутка. После ряда приступов больной справляется с инфекцией. Поэтому только его организм знает, когда наступит окончание болезни. Будем ждать и надеяться. Вы поступили правильно, не отправив мужа в Тифлис вместе с госпиталем. Его ослабленный организм мог не выдержать трудностей дороги. Чаще проветривайте комнату, но осторожно, не застудите больного. Кстати, тщательно мойте посуду и сама не заразитесь. А в доме не должно быть этих чертовых пшей. От них наступила беда. И не бывайте в помещении, где много народа. Вы меня поняли, барышня? Кстати, вы знаете, что уже 16:00? Извините, доктор. Не надо извиняться. Это специфика нашей работы — лечить больного в любое время суток ехать к нему, где бы он ни находился.